Глава 13. Дамир, наши дни, южное побережье. Она лежала рядом, отвечала на поцелуи. Потом обводила кончиком языка его губы и смотрела в его глаза. В темноте радужка ее глаз казалась то серой, то темной, но Дамир знал, там синева, густая, насыщенная, разбегающаяся яркими васильковыми лучиками, заканчивающаяся ободком цвета индиго. Он знал ее глаза, все нюансы цвета и выражений. Одним движением подмял под себя, распластывая, слизывая со сладких губ стон, провоцирующий, дразнящий. Провел рукой по гладкой коже, утопая в тихих стонах, запахе ответной любви, спутывая дыхание, руки, губы, слезы, невозможно горькие, как хина. Двигался, словно от этого зависит жизнь, не мог унять себя, остановить, даже услышав протест. Даже поняв, что она отталкивает, не мог. Только зажал ее руки, закинув над головой, зафиксировал ладонью тонкие запястья, вдавил в пружинистый матрас и двигался, обезумевший, одурманенный ее откуда-то взявшимся криком наслаждения, такого острого, настоящего и от чего-то жалобного, прощающегося и прощающего. И двигался, вколачивался, пока не открыл глаза прямо в солнечный свет. Дамира подорвала на собственной кровати. Сон, просто сон. «Отпусти!» — жалобно пищала Лаля, распластанная под ним, обнаженная, прекрасная. В нем еще билось накалившееся до предела возбуждение, желание, неясное, неестественной силы. Сон, просто сон. Сраный сон, из-за которого он едва не изнасиловал Лали. «Прости», — он откинулся на подушке. «Прости меня». Он все еще тяжело дышал, не веря себе, что его мертвый организм способен на такие острые чувства. Вчера был насыщенный день. «Мой мужчина чувствует возбуждение?» — промурлыкала Лали, гладя постоявшему колом члену. «Да ни черта он не чувствует. Лишь желает забыть и этот сраный сон, и те васильковые всполохи глаз, и солнечный свет, бьющий в лицо так рано, так не кстати. А ты как думаешь?» Дамир перекатился, подмяв под себя Лали. Провел рукой между ее ног. Уже готова, удивительно темпераментная кошечка. Подготовил еще немного, не уделяя обычное время. Закинул стройные ноги на плечи и вколачивал себя в податливое идеальное тело. Вколачивал, пока пот не начал катиться по спине и лбу. Белый шелк простыней качаться в глазах, наряду с черными точками. Пока не вымотался в конец, все-таки кончив.